гуру. Зерна начальных благих действий, целеустремленно закладываемых в сознание, непреложно дадут результаты во времени. Это следует помнить всегда, чтобы в делании не переутомиться. Можно рассматривать всю жизнь на земле как поле посева зерен, которые дадут свои всходы в мире надземном. Закон причин и следствий будем понимать биполярно. Причина порождается в мире активном, следствие вытекает из него в мире пассивном. Конечно, в известном смысле и мир земной есть мир следствий того, что было раньше, но в мире надземном следствия проявляются, соответственно, на своих планах. Астральном, ментальном и огненном. Не могут там проявляться следствия земного порядка, требующие материальных условий и физического тела, но тонкие проявляются непреложно и в соответствии с природою и характером порожденных причин.